Глава третья. Землемеры. Но однажды утром пришли землемеры. Нужно видеть землемеров за делом, чтобы представить себе, какой испуг могут нагнать своим присутствием эти существа, занятые деятельностью, сходной с деятельностью насекомых. Землемеры, появившиеся на равнине, прибыли из далекого Порто-Пренса, перевалив через подернутые туманом кряжи. То были немногоречивые люди с очень светлой кожей и одетые, должно сознаться, самым заурядным образом. Но они растягивали по земле длинные ленты, вбивали колышки, укрепляли отвесы и поминутно пускали в ход линейки и угольники. Когда Тинуэль увидел, что эти подозрительные господчики шныряют по его землям, он обратился к ним с гневной речью. Но землемеры не стали его слушать. Они нагло ходили, где вздумается, все измеряли и толстыми плотницкими карандашами заносили пометки в свои серые книги. Старик с негодованием отметил, что они изъясняются на языке французов, ненавистном языке, который он успел позабыть с тех пор, как мосье Ленорман де Мези проиграл его в карты в Сантьяго де Кубе. Назвав землемеров «сукиными детьми», Тинуэль повелел им убраться прочь и так возвысил голос, что один из пришельцев схватил его за шиворот и, хлопнув линейкой по животу, отшвырнул в сторону, чтобы старик не торчал в поле зрения его окуляра. Тинуэль укрылся у себя в кухонном очаге и, высунув голову из-за карамандельской ширмы, выплевывал проклятие. Но на другой день, блуждая по равнине в поисках пропитания, он обнаружил, что землемеры кишат повсюду. Негры сотнями трудятся на полях, расчищая их и размежевывая, а за их работой наблюдают мулаты верхами, в рубахах с отложным воротником, широких шелковых поясах и ботфортах. Навстречу ему во множестве попадались крестьяне на осликах, навьюченных коробами, курами и поросятами. Бросив свои хижины, они перебирались в горы, а женщины вопили и плакали. Один из беглых рассказал Тинуэлю, что работа на полях снова стала принудительной, а плеть теперь в руках у мулатов-республиканцев, новых хозяев Северной равнины. Макандаль не мог предвидеть такой напасти, как принудительный труд. И Букман, негр с острова Ямайка, тоже не мог. Власть мулатов — это было что-то новое, не входившее в замыслы Хосе Антонио Апонте, который был обезглавлен по приказу маркиза де Сомеруэлосе. Историю его мятежа Тинуэль узнал, когда был рабом на Кубе. Хосе Антонио Апонте умер в 1812 году, кубинский негр, руководитель заговора, целью которого было создать на Кубе государство негров. Даже Анри Кристофу едва ли пришло бы в голову, что земли Сан-Доминго станут добычей этой сомнительной аристократии, этой касты полукровок, прибравших к рукам имения, привилегии и должности. Старик поглядел в ту сторону, где высилась цитадель Ля Ферьер. Но туман стоял у него в глазах, он уже не видел так далеко. Слово Анри Кристофа притворилось в камень и не звучало более в мире живых. От единственного в своем роде монарха остался только палец. Он хранился в далеком Риме, плавал в хлебном вине, налитом в сосуде с горного хрусталя. И, следуя добросовестно примеру супруга, королева Мария Луиза распорядилась в завещании, чтобы после смерти ей отсекли правую ступню и, положив спирт, хранили бы онную в Пизе, в часовне капуцинов, возведенной ее благочестивыми щедротами. Завещание же она составила после того, как вместе с дочерьми побывала на водах в Карлсбаде. Как не ломал себе голову Тинуэль, он не мог ничего измыслить, дабы выручить своих подданных, обреченных гнуть спину под бичом новых господ. Отчаяние охватывало старика, ибо цепи, словно лианы, непрерывно давали побеги. Железо непрерывно множились. Беды следовали за бедами, и слабые духом, усматривая в том доказательство тщеты всякого мятежа, смирялись со своей участью. Киноэль побаивался, что его тоже могут заставить работать на полях, невзирая на его годы. И тут ему снова вспомнился Макандаль. Раз человеческое обличье навлекает столько невзгод на своего обладателя, лучше уж на время избавиться от него и следить за событиями на равнине под видом менее заметных тварей. Придя к такому решению, Киноэль диву дался, как легко превратиться в животное, когда на то обладаешь властью. Для пробы он вскарабкался на дерево, пожелал стать птицей, и тотчас стал птицей. Сидя высоко на ветке, он косился на землемеров и расклевывал мякоть плода кайнито. На следующий день он пожелал стать ослом, и стал ослом. Но ему пришлось во всю прыть улепетывать от какого-то мулата, который собирался стреножить его и выхолостить кухонным ножом. Он сделался было осой, но ему в скорости приелось геометрическое однообразие восковых построек. Когда же он по недомыслию обернулся муравьем, ему пришлось таскать невероятные тяжести по бесконечным дорогам под надзором головастых особей, слишком живо напоминавших ему надсмотрщиков Ленормана де Мизи, стражников Кристофа, нынешних мулатов. Случалось, что целая колония насекомых гибла под копытами коня. Не тратя времени попусту, головастые особи снова строили выживших в ряды, снова прокладывали путь, и хлопотливая суета продолжалась своим чередом. Поскольку Тиноэль был всего-навсего ряженый и никоим образом не почитал себя обязанным блюсти интересы вида, он отстал от прочих и спрятался у себя под столом, где в ту ночь нашел прибежище от назойливого мелкого дождика, щедро поливавшего иссушенный солнцем дрог, отчего над полями запахло прелой соломой.